Поместье Роузвуд Хилл, Великобритания, 16 декабря, четверг, 8:52. Время местное. Значительно позже, делясь с друзьями и родственниками, леденящими душу подробностями плена, Урбек и Биджар особо подчеркивали, что в первую ночь заточения они практически не сомкнули глаз. И ведь не лгали. Совсем не лгали. Вот только тяжкие раздумья, на которые ссылались шассы, не имели к бессоннице никакого отношения. «Мы сидели в подвале», – грустно рассказывал Биджар, задумчиво любуясь игрой света на хрустальных гранях бокала. «Сырая камера без окон, ржавая железная дверь и две охапки соломы вместо кроватей. Густав надеялся сломить нас, но просчитался». «Мы проговорили всю ночь», – подхватывал Урбек. Вспоминали разные истории, рассказывали друг другу о детях, о женах, о родителях, о забавных случаях из семейной жизни. Нам было нужно поговорить об этом. После нескольких повторов Кумар научился подавать эту реплику с такой проникновенностью, что если среди слушателей оказывались женщины, они в этот момент начинали тихонько плакать, утирая платочками глаза. В трудный момент мы чувствовали поддержку любимых. И воспоминания о самом дорогом, что у нас есть, придавали нам сил. Истина, как это обычно бывает, пряталась где-то неподалеку. Оказавшись в сырой в кавычках камере, для дорогих гостей масаны приготовили три комнаты, две спальни и гостиную. Шассы действительно начали между собой оживленную беседу. Правда, детей и родителей при этом не упоминали. Гнусный скандал с выяснением, кто виноват в этом свинстве, в ходе которого использовались исключительно непечатные выражения, затянулся минут на 40. Так и не определив ответственного за постигшую их беду, шассы приняли решение вновь подружиться и приступить к ужину. Девушкам, поинтересовавшимся, почему к гостям никто не вышел, было сказано, что хозяин дома неожиданно уехал и появится потом. Будучи дамами воспитанными, Марта и Мэри не преминули выразить свое недоумение, но после третьей бутылки и думать забыли о хамском поведении владельца поместья, ибо подвыпившие дельцы вдруг подумали, что для них наступила последняя ночь в жизни. Небольшая оргия продлилась до рассвета, а потому утром, когда масаны выдернули друзей из кроватей и поволокли на аудиенцию, выглядели Урбек и Биджар, мягко говоря, не выспавшимися. «Директор Хамзи?» «Да, да, это я». Биджар с трудом подавил зевок. «Инвестиции и все такое прочее. Если желаете обсудить совместный бизнес-проект, то можете приступать». «Я подумаю», – улыбнулся Густав и перевел взгляд на второго гостя. «Скупщик краденого Кумар? Предпочитаю, чтобы меня называли экспертом по трофеям». Урбек потер глаза. «Можно распорядиться насчет кофе?» «Завтра к вам подадут в апартаменты». «Как скажете». Кумар почесал брови. Голова болела, во рту пересохла. Больше всего на свете шассу хотелось в ванну. Но он мужественно держался. «Кстати, ваши подчиненные отняли у нас много ценного имущества», – пожаловался Хамзи. «Телефоны, часы, золотые авторучки». «Среди вещей могли оказаться скрытые артефакты», – объяснил Густав. «А насчет телефонов?» «Ну, это я погорячился», – признал Биджар. «Я прекрасно понимаю наше положение». «Вы мои гости», – подчеркнул кардинал. «Но списочек изъятого надо бы составить», – кашлянул Урбек. «Чтоб, значит, все по-честному. Сколько взяли, столько и вернули». Густав прикоснулся указательным пальцем к переносице, на мгновение закрыл глаза, досчитал до пяти и продолжил в прежнем ключе, спокойно и вежливо. «Я распоряжусь». Шассы, с любопытством ожидавшие, чем закончится борьба кардинала с самим собой, дружно закивали. «А вот и чудесно! Мы бы и не вспомнили, но порядок есть порядок. К тому же у меня телефон ручной работы. Там, на всех микросхемах, выгравированы мои инициалы. А мой телефон инкрустирован сапфирами. На самом деле у него краденая трубка», – доверительно сообщил Хамзи Луминару. «Вот он и дергается. Да мне на заказ делали. Сказки не рассказывай. Господа, господа, какие сказки? Это у тебя сказки, в гильдии все жулики. И это говорит приятель красных шапок. Господа! Шасы притихли. На этот раз Густаву пришлось досчитать до 10, после чего он скромно осведомился. «Можно я скажу?» «Можно!» – кивнул разгоряченный Биджар. «Сколько?» «Что? Сколько?» – не понял Масан. «В чем желаете получить выкуп? Фунты стерлингов, рубли, доллары, евро, золото, драгоценные камни, предметы искусства?» – встрял Кумар. «Некоторые друзья Урбека специализируются на поставках под заказ редких произведений искусства», – пояснил Хамзи. «Впрочем, вы и сами все знаете. Мы понимаем, что влипли и хотим урегулировать проблему как можно быстрее. Время – деньги. У нас масса дел в тайном городе. И не только в нем. Вот мы и спрашиваем, сколько?» «Нам некогда», – Луминар покачал головой. «Господа, вы не очень хорошо разобрались в ситуации. Я достаточно богат, чтобы не интересоваться выкупом. Счет за пребывание у меня в гостях я выставлю только в том случае, если вы продолжите действовать мне на нервы». Шасы переглянулись. «Мы ведь только познакомились. Мы не могли надоесть вам так быстро. А если надоели, то отпустите нас, мы не против. Еще одно слово, я стану очень неприятным собеседником». «Нет-нет, продолжайте в том же духе. Мы будем немы, как рыбы». «Вот так-то лучше». Луминар выдержал короткую паузу. «Вы достаточно известны в тайном городе. У вас есть могущественные друзья, которым не безразлична ваша судьба. Так получилось, что в настоящее время я провожу очень сложную многоходовую интригу, и мне необходимо поторговаться с Сантьягой». «Нет», – улыбнулся Густав. «Цель интриги настолько важна, что комиссар с легкостью забудет о вашем существовании». «Настолько важных интриг не существует», – подумав, выдал Биджар. «Конечно, этот эксперт», – Хамзи кивнул на насупившегося Урбека, – «мало кому интересен. Но я директор торговой гильдии, и ради моей безопасности комиссар пойдет на многое. С вашего позволения, я останусь при своем мнении», – вежливо ответил кардинал. «Ваши жизни не потянут на полноценную ставку в игре, которую я веду». «Но для чего мы вам нужны в таком случае?» «Дополнительный козырь», – пожал плечами Масан. «Возможно, придется обмениваться пленными. Возможно, потребуется добавить к ставке что-нибудь незначительное. Вы – два обормота. Можете пригодиться в качестве мелкоразменной монеты. А потому останетесь у меня. Все понятно». «К концу разговора вы стали агрессивным», – отметил Урбек. «Честно говоря, я не понимаю, как вас можно терпеть», – откровенно признался Густав. «Нас не надо терпеть», – нравоучительно произнес Биджар. «С нами надо дружить. И тогда вам улыбнется счастье». Кардинал тяжело вздохнул. «Какой-то он не настоящий Масан», – посетовал Урбек. «Деньги ему, видишь ли, не нужны. Просто дикарь, клянусь шутками спящего. Хуже красных шапок». «И хорошо, что не настоящий», – рассудительно ответил Хамзи. «Настоящий бы нас высушил». Идущий чуть позади охранник хмыкнул, но шасы не обратили на него внимания. «Ты че нос повесил?» «Да я в бизнесе беспокоюсь», – уныло пробурчал Кумар. «Как он без меня? Столько времени даром пропадает, что я на одной только упущенной выгоде разорюсь». «Не волнуйся», – рассмеялся Биджар. «Любой директор рано или поздно едет в отпуск. И грош цена бизнесу, который в этот момент замирает». «А проект?» «Проект развивается. Чудо и не заметит, что нас нет в городе».